Тайное оружие. Летучие пузыри повисли над черным провалом в земле. Из-за них было не видно, что там делается. Но вот они зашевелились. Первая стая взмыла к облаку, потом взлетели остальные, неся в руках какие-то круглые предметы. «Тайное оружие», — сказала еловая шишка. «Неужели мы опоздали? Тогда от города останется одна пыль». Максим промолчал. Кто был во всем виноват? Он один. Это он три раза подряд позволил заманить себя в ловушку. На постоялый двор, в гиблый овраг и на это облако. Правда, он сумел стать главным доктором племени летучих пузырей. Но какой толк? И чем еще это кончится? Пузыри подлетали к облаку с противоположной стороны, оставляли там свой груз и снова падали вниз. Ни одного из них поблизости видно не было. Никто не мешал разговаривать, никто не подглядывал. Наверное, просто позабыли о Максиме. «Что же это за тайное оружие?» – спросил Максим. «Если бы кто знал», – ответил ему карлик. «А может, это так, ерунда какая-нибудь?» – сказал Максим. «Давайте-ка спрячьтесь тут, а я сползаю, погляжу». Не успели ему ответить, как он уже скрылся в облачных клубах. Максим полз долго. Очень уж рыхлая штука, облако. Того и гляди, провалишься. Да и по сторонам надо посматривать, чтобы не попасться. Добрался до верхушки облака и замер. Прямо перед ним висел пузырь часовой. Он был неподвижен, будто так и уснул, вися спиной к Максиму. А внизу, под ногами пузыря, прямо на облаке лежали большие черные шары. Они лежали аккуратными рядами, один чуть поодаль от другого, и тускло поблескивали. Максим попытался их сосчитать. Уже насчитал больше тысячи, но заслышал в воздухе гомон. Подлетали пузыри со своим непонятным грузом. «Бомба это, что ли?» «Кладите дальше, чего в кучу валите? Еще разобьются, стекло же, не что-нибудь!» Орали разноголосо пузыри. «Стекло? Ну какие же бомбы из стекла?» – подумал Максим. Когда гомон утих, он снова высунул голову и оцепенел. Прямо на него смотрели узенькие глазки часового. «Что ты здесь делаешь, главный доктор?» – спросил часовой. «Тебе здесь совсем нечего делать». Как хорошо, что это оказался отец оранжевого мальчишки. Узнав его, Максим немножко осмелел. «Я занимаюсь арифметикой», — сказал он. «Хочу сосчитать, сколько тут этих круглых штук, и никак не могу». Он сказал это самым жалобным голосом. «А сколько получается?» — спросил пузырь. «По-моему, с 1000. Больше. 2000. Еще больше. 3. Мало. 10. 12», — сказал пузырь. «А будет втрое больше. И еще на другие облака погрузят столько же. Но там уже не мы будем работать, с нас хватит». «А зачем столько?» «Гм! Это великая тайна, конечно. Но что теперь толку скрывать от тебя? Все это мы сбросим на город удивительных чудес. На каждого жителя по штучке. Недаром стеклодувы и наливальщики работали целый год». «Наливальщики? Да что же туда наливали?» Пузырь медленно повернулся в воздухе, осмотрелся хорошенько, приложил палец к губам. «Только не выдавай», — сказал он. «Никому не говори, откуда знаешь, что эти стеклянные шары налиты мертвой водой». «Откуда же ее взяли?» «Этого никто не знает, кроме Топуса и великой тетки Тимофаус. Только на кого попадет хоть одна капелька, тот пропал. И кто пройдет по земле, политой этой водой, тот тоже умрет. Так что зря ты хочешь попасть в город удивительных чудес. Это пропащий городишко. Там после нас трава 100 лет расти не будет». «Зачем вы хотите их убить? Они разве такие плохие люди?» «Говорят, что они мятежники, но это не мое дело. Мне на них наплевать. Видишь ли, они люди, а мы пузыри. Пусть не задаются и не воображают. Ишь ты, видали, они не надутые, а настоящие. Летать и то не научились». Пузырь презрительно фыркнул. «Оставайся-ка лучше с нами. Да мы тебя и так не отпустим. Ты хоть взаправдышний человек, но полезный, и то ладно. Оранжевого мальчика так здорово вылечил. Погоди, я тебе за это еще когда-нибудь что-нибудь хорошее подарю». «Ладно», — сказал Максим, — «спасибо. Подарите-ка мне такой шарик». «Нет», — сказал пузырь, — «не выйдет». «Ну, пожалуйста». «И не проси». «Да почему?» «Потому». «А все-таки?» «Нельзя их трогать без особого разрешения». разрешение, вон что. А я думал, что вы тут самый главный. Пузырь заулыбался. Почему ты так подумал? Как же, все работают, шары таскают, а вы тут один всеми командуете. Конечно же, главный. И одежда у вас самая красивая, в 4 цвета, не то что у других. Пузырь так и раздувался от похвал. Просто на глазах раздувался. Он только похряхтывал от удовольствия. А уже одежда на нем трещала, потому что он растолстел чуть не вдвое. И чем он становился толще, тем шире была улыбка на его круглом лице. А Максим только тогда перестал его хвалить, когда увидел, что пузырь вот-вот лопнет. Тот запыхтел. «Ладно, так и быть, разрешаю. Бери один шарик и убирайся отсюда, скоро наши прилетят». Через несколько минут Максим с шаром в руках уже был возле карлика Бульбуля и еловой шишки. Он показал им шар и передал все, что услышал от летучего пузыря. Еловая шишка стала белее облака. «Если бы я только смогла вовремя попасть в город, они ничего не сумели бы сделать», — сказала она. «Теперь никто не предупредит. И мы здесь. Ох, какая беда!» «Смотрите, смотрите вниз!» — закричал карлик. «Войско идет на войну!» По извилистой песчаной дороге ползла громадная толстая змея. Она сверкала медной чешуей. Хвост ее терялся в облаке пыли. Это шло войск. Над рядами воинов, одетых в медные доспехи, колыхалась косая щетка копий. Большие упряжки лошадей тащили телеги с медными пушками. Целые табуны тянули корабли, поставленные на колеса. Ветер помогал лошадям, он туго надувал белоснежные паруса. Только потом, уже увидев город, Максим понял, почему для его штурма понадобились корабли. Все трое так пристально смотрели вниз, что не заметили, какие перемены произошли на облаке. А в это самое время к ним неслышно подобрались летучие пузыри.